Понедельник в больнице – всегда тяжелый день. После выходных начинается прием больных, и медсестрам ни присесть, ни чаю попить, ни в туалет сходить. Пациенты идут косяком, и их всегда больше, чем может принять отделение, с учетом доставляемых по скорой. После выходных количество последних увеличивается в разы. Это не афишируется, но больных в приемном, поступающих в неврологию, сразу делят на две категории. К одной относятся алкаши, наркоманы и бомжи, к другой – все остальные. Таким образом, в первой и второй неврологиях лежат две разные категории больных, и первая является настоящим проклятием для любой медсестры. Сейчас, когда Наташа погибла, а на ее место желающих пока не нашлось, оставшимся приходилось брать ее работу на себя, то есть проводить больше времени с пациентами первой неврологии. Поэтому у меня почти не было времени думать о том, как проникнуть в кабинет Урманчеева и стянуть оттуда кассету с записью моего гипнотического сеанса. Но мысль о необходимости это сделать беспрестанно билась у меня, как надоедливый дятел по слишком крепкому дереву. Сегодня ночью я надеялась, наконец, осуществить свой план. Для этого мне пришлось воспользоваться своим знакомством с бывшим маминым учеником, а ныне следователем по особо важным делам Василием Родиным и добыть так называемый универсальный ключ. Проще говоря, отмычку, которой пользуются слесари, а также профессиональные воры. Я понятия не имела, как ею орудовать, но Вася показал, и я не сомневалась, что как-нибудь справлюсь. Разумеется, Родин стал расспрашивать, зачем мне понадобилась отмычка, но я отговорилась тем, что испытываю сексуальные домогательства на работе, а потому мне просто необходимо добыть компромат на одного подонка. И Родин тут же предложил свою помощь, возмутившись, что я не хочу написать на мерзавца заявление. Я же резонно заметила, что без доказательств меня никто и слушать не станет, и Васе пришлось со мной согласиться. Мы с Родиным познакомились не при самых приятных обстоятельствах. На самом деле он пришел к нам домой, чтобы задержать меня по подозрению в убийстве моей парализованной соседки. Я врач, и в качестве любезности колола ей уколы, а она, как выяснилось, умерла от передозировки лекарства. Василий был огорошен тем, что я оказалась дочерью его бывшей учительницы и директора школы, и чувствовал себя полным идиотом, забирая меня в отделение на глазах у мамы. Однако потом, к счастью, все выяснилось. Меня отпустили, и с тех пор нас связывает нежнейшая дружба, правда, несколько омраченная неприятными воспоминаниями. Подробнее читайте в романе Ирины Градовой «Окончательный диагноз», издательство «Эксмо». Если бы не это обстоятельство, думаю, мне ни за что не удалось бы расколоть Василия на отмычку, но он до сих пор чувствовал себя виноватым из-за того случая, вот я и решила воспользоваться его чувством вины в собственных целях. Итак, убегавшись до нельзя, мы вместе с напарницей Надеждой повалились на диван в холле. Ноги гудели, словно после многочасового марафона. Часы показывали половину третьего. Некоторые ходячие больные, закончив обедать, выползли в холл, где устроились на стульях, уставившись в маленький телевизор «Радуга», установленный на кронштейне. Среди них находился и Никита. Он все еще злился на меня за то, что не сообщил о своем визите в «Сфинкс». «Господи, опять про орбах говорят», — простонала Надя, глянув на экран телевизора. «Веришь, я и понятия не имела, кто она такая. Ни одного фильма не видела. Но о ней так много шумят, что хочешь не хочешь, а слушать приходится». Меня не удивило то, что Надя не знала Александру Орбах. Ей ведь всего 20, и она отдает предпочтение фильмам, вышедшим не позднее 2-3 лет назад. В данный момент показывали одно из многочисленных популярных ток-шоу. Я иногда смотрю его, потому что маме нравится ведущий. «Ой, а это что за тетка?» — ткнула пальчиком в экран Надя, подавшись вперед. «Я ее видела недавно». «Ты же сама сказала, что узнала про Орбах из телека. пожала я плечами и, потянувшись и сцепив руки в замок, попыталась размять онемевшие мышцы. «Это Элеонора Кочетова, актриса, и ты ее, наверное, тоже видела в связи с Орбах». «Да нет же!» — возразила Надя, даже покраснев от возбуждения. «Черт, я ведь и не знала, что она актриса. А не то обязательно стрельнула бы автограф, пока она была здесь». «Элеонора Кочетова была здесь?» — переспросила я. «А ты ничего не путаешь, Надюша?» «Что, я, по-твоему, полоумная?» — обиделась девушка. «Она к Урманчееву приходила». «Правда? А ты не припомнишь, когда?» «Да давно уже», — протянула Надя. «Месяц назад, наверное, или даже больше. А что?» «Так, ничего», — стараясь изобразить равнодушие, ответила я. «Действительно жаль, что ты не взяла у нее автограф». Моя мысль лихорадочно заработала. Элеонора Кочетова уверяла всех, что ничего не знала о судьбе Орбах. Именно она помогала составить опись украденного имущества. И вдруг выясняется, что Элеонора побывала в Светлогорке приблизительно в то же время, когда Орбах здесь лежала. Конечно, актриса вполне могла приходить к психоаналитику, ведь Урманчеев принимает и людей с улицы, за счет них, собственно, и живет. Но не слишком ли много совпадений? Как только представилась возможность, я подошла к Никите и шепнула ему на ухо, что мне нужно с ним поговорить в курилке. Через 5 минут он явился под лестницу, где я уже ждала его, расхаживая взад-вперед и пытаясь привести в порядок свои мысли, чтобы изложить их наиболее доходчиво. «Что случилось?» — встревоженно спросил молодой человек. И я рассказала ему о том, что только что узнала от Нади. «Надо немедленно доложить Андрею Эдуардовичу», — заявил Никита, едва я закончила. «Это может быть важно. Необходимо как-то выяснить, является ли Элеонора Кочетова пациенткой Урманчеева», — кивнула я. «Как давно они знакомы? Был ли ее визит в Светлогорку случайным или актриса здесь частая гостья?» Кочетова говорила на допросе, что не в курсе, куда пропала Орбах, — медленно проговорил Никита, словно выстраивая у себя в голове цепочку рассуждений. «Никто не знал, куда пропала старушка до тех пор, пока ее не привезли в вашу больницу. Верно?» «Ага. Но Элеонора, по словам Надежды, приходила сюда примерно в то же время, что Орбах находилась здесь». «Конечно, подозрительно, но к делу не пришьешь», — покачал головой Никита. «Во-первых, Элеонора вполне могла просто посещать Урманчеева. Он, в конце концов, практикующий психоаналитик, и Кочетова, возможно, действительно нуждается в его помощи. Во-вторых, какое отношение она может иметь к пропавшим старикам? Ты же не думаешь, что она с этим связана?» И правда, престарелая актриса, скорее всего, даже не знала людей из списка Лицкевичуса. Однако она знакома с Орбах, и это заставляло задуматься. «Мои мозги не приспособлены для таких размышлений, Агния», — сокрушенно покачал головой Никита. «Как только начинаю сосредоточенно думать, голова раскалывается». «Просто расскажи Лицкевичусу», — улыбнулась я ободряюще. «А я попытаюсь разузнать кое-что». «Эй, погоди-ка!» — оборвал меня Никита, хватая за запястье с такой силой, что металлический браслет часов врезался в кожу. «Что ты собираешься разузнавать? Андрею Эдуардовичу это не понравится». «Никита, я ведь здесь не для того, чтобы кому-то нравиться», — напомнила я парню. «Мое дело выяснить, что здесь происходит, и отступать я не намерена». «Это может быть опасно», — с укором сказал Никита, ослабляя хватку. «Ты не должна понапрасну рисковать. Дождись, пока... Ждать нет времени», — перебила я молодого человека. «Мне скоро возвращаться на работу. Я не могу сидеть здесь еще месяц в надежде, что Андрей Эдуардович совсем разберется и даст свое добро. Надо ковать железо, пока горячо». «Скажи хотя бы, что делать собираешься», — воскликнул Никита. «Я же здесь как раз для того, чтобы прикрывать тебя, если потребуется». «Вот когда потребуется, Никита, я к тебе обязательно обращусь. А теперь «Извини, мне пора на пост». Конечно, Никита прав, и мне надо было бы рассказать ему, что я собираюсь вломиться в кабинет Урманчеева, но не хотелось, чтобы он видел, чем я интересуюсь, и чтобы кассета с записью моего невольного сеанса попалась ему на глаза. Я надеялась уничтожить ее, а заодно поглядеть, нет ли среди кассет записей бесед с Элеонорой Кочетовой, Орбах и пропавшими пациентами Светлогорки, и, если таковые обнаружатся, забрать их и передать в ОМР. Похоже, Карпухин, используя официальные источники, не скоро выяснит, что открывает таинственный ключик покойной Наташи, а я могу все узнать гораздо скорее. При условии, конечно, что мой план удастся. По дороге назад я столкнулась с заведующей отделением. Как обычно, Власова была прямо-таки увешана золотыми украшениями, словно сверкающая огнями новогодняя елка. Яркий макияж на круглом, лунообразном лице и всегда тщательно выкрашенные платиновые волосы резко контрастировали с белым медицинским халатом, словно Власова, в отличие от всех нас, не работала здесь, а просто заскочила на пару минут навестить родственника. Я знала, что медсестры втихаря обхихикивают вульгарность заведующей, но та, похоже, не слишком заботилась о мнении других, следуя собственному, раз и навсегда выбранному курсу. Власова напоминала мне корабль, огромную каравеллу, движущуюся при попутном ветре, раздув белые паруса. «Притормози-ка, Ань!» — вдруг окликнула она меня, загородив проход. При ее габаритах невозможно было бы обогнуть женщину даже при большом желании. «Да, Антонина Сергеевна», — удивилась я. Мне казалось, что заведующая вообще меня не замечает, а Власова, оказывается, даже помнит мое имя. «Разговор есть». «Что-то случилось?» — встревожилась я. «Не здесь», — махнула она полной ладонью. «Зайди ко мне вечерком». «И никому не говори, ладно?» Я была заинтригована. Заведующая отделением, обычно относившаяся к среднему медперсоналу как к песку на пляже, который можно попирать ногами только потому, что песчинок много и сами по себе они незаметны, знает меня и хочет серьезно о чем-то поговорить. Может, с ее помощью мне удастся выяснить что-то новенькое? Андрей подъехал к банку «Золотое руно» ровно за 5 минут до встречи, назначенной Карпухиным. Опаздывать он не любил и старался избегать задержек без весомых причин. Охранник на входе вежливо попросил пройти через металлодетектор. «Однако», — пронеслось у Лицкевичуса в голове, пока он механически выполнял просьбу, звучавшую скорее как приказ. И правда, Наташа выбрала крутой банк. Нигде раньше Андрей не встречал такой тщательной досмотровой системы. Карпухин с Викой были уже внутри и мерили шагами холл. «Значит, вот где простые российские медсестры хранят свои сбережения», — задал риторический вопрос Андрей. «Можете себе представить», — процедил Карпухин. Он злился, и Андрей точно знал, почему. Майору пришлось буквально рыть носом землю, чтобы выяснить, к какому банковскому сейфу подходит ключ Наташи Гаврилиной. Но не это главное. По правде говоря, самым сложным оказалось добиться от руководства банка разрешения открыть ячейку покойной медсестры, а для этого Карпухин наступил на свою гордость и пошел на поклон к людям, с которыми при обычных обстоятельствах и на одном гектаре бы не присел. Без ордера, а его он не получил бы ни за что на свете, потому что пришлось бы доказывать, что содержимое сейфа имеет непосредственное отношение к делу, которым майор в данный момент занимается, и так далее, до ячейки его бы не допустили. И вот, наконец, словно шубу с барского плеча, майору сбросили позволение воспользоваться ключом. Однако Карпухин знал, что такая услуга дорого ему обойдется и непременно еще аукнется в будущем. Администратор, дама средних лет, одетая в строжайший деловой костюм цвета кофе с молоком, встретила мужчин у лестницы, ведущей в хранилище. При виде ее Андрей в очередной раз поразился вышколенности персонала дорогих иностранных банков. Золотое руно, судя по сведениям из интернета, являлся филиалом одного из известных английских банков. Женщина, представившаяся Ольгой Лымаревой, без отчества, выглядела как ходячая реклама журнала Forbes. Гладкая прическа, очки в позолоченной оправе, тонкие колготки, туфли-лодочки на умеренно высоком каблуке. В общем, манифест успешности. Однако было в этой успешности нечто угнетающее, даже печальное, словно в женщине, похожей на красивый новенький манекен, не осталось ничего живого, или, возможно, это живое билось где-то под целлулоидной оболочкой, безуспешно пытаясь вырваться наружу. «Доброе утро!» — заученно улыбнулась Ольга, сверкнув безупречными винирами. «Я рада приветствовать вас в нашем...» «Ладно, оставим светские экивоки», — прервал ее Карпухин, морщась, словно ему только что вырвали зуб. «Вы ведь в курсе, зачем мы здесь?» «Да», — серьезно кивнула администратор. «И руководство просило меня оказывать всяческое «Просто проводите нас в хранилище. Этого будет вполне достаточно», — снова перебил майор. Андрей подумал, что Артем Иванович не слишком вежлив, но Карпухина вполне можно было понять, поэтому Лицкевичу свои в голову не пришло упрекнуть майора. Ольгу и впрямь отлично вымуштровали. Она больше не стала пытаться завязать разговор, а просто пропустила Андрея, Вику и майора вперед. Они оказались в коротком коридоре, оборудованном таким количеством камер и датчиков, какого Андрей в жизни нигде не видел. Администратор поднесла пластиковую карточку к считывающему устройству, после чего прямо от стены отделилась панель, а затем выдвинулся прибор для идентификации сетчатки глаза. Ольга глянула в линзу, и тяжелая металлическая дверь толщиной с ляжку толкателя ядра медленно поползла в сторону, открывая проход. «Вот это да!» — восхищенно прошептала Вика, шаря глазами вокруг. Лицкевичус прекрасно ее понимал. Девушка, увлекавшаяся разнообразными электронными штучками, несомненно получала огромное удовольствие от происходящего. Он слегка подтолкнул ее вперед, и Вика буквально влетела в хранилище сразу же вслед за Ольгой. «Ячейка 2016 находится в конце зала справа», — любезно пояснила администратор. «Сейчас я оставлю вас и запечатаю помещение. Как только вы будете готовы вернуться, позвоните». И она указала пальцем на кнопку звонка, а затем удалилась. Тяжелая дверь закрылась, не оставив даже маленькой щели. Трое посетителей почувствовали себя замурованными в помещении, полном металлических шкафов, унылыми рядами тянувшихся вдоль стен. Лицкевичус ослабил галстук. «Вы в порядке, Андрей Эдуардович?» — спросила Вика. «Все нормально», — выдохнул тот, чувствуя, как обстановка давит на него. А он-то надеялся, что навсегда избавился от этого отвратительного ощущения и от того, чем оно вызвано. «Ищите ячейку». Вика быстро двинулась вдоль стен в направлении, указанном Ольгой. «Вот она!» — раздался радостный возглас девушки. Андрей заметил, что эхо в практически пустом помещении отсутствовало. Очевидно, стены поглощали все звуки. Карпухин вставил ключ в замок и повернул его. Дверца со щелчком распахнулась, и все трое увидели внутри два больших металлических контейнера. «Пещера Али-Бабы!» — потирая руки, воскликнула Вика. «Ну-ка, что у тебя там, Наталья, хранится?» Испытывая чуть ли не священный трепет, девушка открыла первый ящик. При виде его содержимого любой другой пришел бы в полный восторг, но присутствующие испытали разочарование. Контейнер был полон побрякушек. Конечно, дорогих. Почти все изделия содержали бриллианты и другие драгоценные камни. «Медсестра любила красивую жизнь», — пробормотал Карпухин. Его мало трогали ювелирные изделия, но под ними майор заметил связанные голубыми резинками пачки долларов. Всего таких пачек оказалось 6, по 20 сотенных купюр в каждой. «Теперь понятно, почему Наташу убили», — пробормотала Вика, перебирая пальцами украшения. «Не думаю, что это все объясняет», — покачал головой Лицкевичус, чувствуя, как по виску скатилась капелька пота и забежала за воротник. В помещении было прохладно, даже скорее холодно, но его бросало в жар. «Наташу убили не из-за денег». «Посмотрим второй ящик», — нетерпеливо предложил Карпухин. Вика подняла крышку. «Вот это, похоже, то, что нужно», — обрадовался майор. В контейнере лежали прозрачные пластиковые папки с документами. Приподняв их, он увидел две аудиокассеты. «Так, забираем все и уходим», — сказал Андрей. «Потом разберемся». Карпухин удивленно посмотрел на главу ОМР. Он и раньше заметил, что с ним не все в порядке, но теперь точно видел, что Лицкевичус стремится вырваться из хранилища как можно скорее. Надо будет попытать его позднее. Или лучше покопаться в секретных файлах, потому что Лицкевичус, скорее всего, откровенничать не станет. Оказавшись на улице, Андрей вновь обрел свойственную ему энергию и предложил. «Едем в Волну. Посмотрим бумаги и послушаем, что на кассетах». Они уже садились в машину, как вдруг зазвонил Викин мобильник. «Вик, в квартиру вломились!» — услышала она истерический вопль на другом конце трубки. «Я не знаю, что делать. Может, милицию вызвать?» Девушке пришлось напрячься, чтобы сообразить, кто звонит. «Катя?» — осторожно поинтересовалась она. «Ну, конечно, Катя! А кто еще-то? Просто не знаю, что мне делать!» «Я сейчас приеду», — пообещала Вика. «Кто звонил?» — спросил Андрей. «Наташина соседка по съемной квартире. Ее, кажется, ограбили. Я поеду?» «Давай», — кивнул Андрей. «А мы с майором разберемся с находкой. Вечером созвонимся». Поднявшись на Катин этаж, Вика увидела, что дверь в квартиру приоткрыта. «Катя?» — позвала она опасливо. «Ты там?» «Ну, слава богу!» — раздался возглас из квартиры. Девушка сразу же выскочила на площадку. «Боюсь закрыть дверь, представляешь? Так, по крайней мере, соседи ближе». «Ты милицию вызвала?» «Да, первым делом. Только они что-то не едут. Господи, когда же все это кончится?» «Давай-ка войдем». Они прошли внутрь. Зрелище, открывшееся глазам Вики, и впрямь выглядело пугающе. Неизвестные злоумышленники перевернули в квартире все вверх дном, исключением не стали даже ванная и туалет. Предметы в беспорядке усеивали пол, кое-что было сломано или разбито. «Здесь явно что-то искали», — пробормотала Вика. «Да что же они могли надеяться найти?» — развела руками Катя. «Я уже почти упаковала сумки для переезда, а тут...» «Думаю, визит злоумышленников не связан с тобой», — покачала головой Вика. «Наверняка дело в Наташе». «В Наташе?» «Не в ней самой, а в том, что она могла прятать». «Думаешь, все из-за золотишка?» — неуверенно спросила Катя. «Возможно. Слушай, ты говорила, у тебя знакомые есть, у которых можно пожить». Катя растерянно кивнула. «Тогда очень советую прямо сейчас к ним отправиться», — сказала Вика. «Кстати, ничего не украли?» «Да не знаю я. Красть-то нечего, сама посмотри. Разве что шмотки, но они вроде бы все на месте». «Значит так, дожидаемся милицию, а потом сваливаем», — заявила Вика. «Я помогу тебе снова собрать сумки и провожу до дома твоих знакомых. Звони им». Дрожащими пальцами Катя покорно стала набирать номер.